Звон тревожной сирены сорвал его с койки, не дав поспать и пары часов. Березов буквально влетел в камуфляж и бросился к оружейной, на ходу надевая гарнитуру рации. Судя по суматохе в эфире, что-то проникло в лабораторию. Как это могло произойти? На дверях же дежурит шорох. Иван рванул из ружейной стойки автомат, сунул в набедренный карман пару магазинов и побежал по коридору, ведущему к выходу из лаборатории. «Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте!» — почти умоляющий голос Лаванды был слышен издалека. «Выключите сирену! Вы его пугаете!» Сирена стихла в тот момент, когда Березов с автоматом на изготовку выскользнул из-за поворота коридорного ответвления, готовый мгновенно открыть огонь. Увидев открывшуюся перед ним картину, он остановился. Прямо посреди коридора лежал дикобраз в охотничьей позе, широко расставив во все стороны спинные колючки, полностью закрывая собой проход. С одной стороны от зверя, отрезанные от выхода, испуганно жались к стене лаборанты с длинными штангами электрошокеров в руках, сопровождаемые замом Лаванды. С другой стороны стояла сама Лаванда, пытаясь закрыть собою дикобраза от целящегося в него шороха. Увидев Березова, она поняла, что не сможет закрыть зверя от двух автоматчиков сразу, и снова взмолилась обреченным голосом. «Не стреляйте, пожалуйста! Он не опасен! Я гарантирую!» Она беспомощно переводила взгляд с одного ствола на другой. «Он просто напуган и пытается защититься! Не стреляйте!» Она осеклась, увидев выскочившего со стороны камбуза медведя. На этот раз в руках у здоровяка был лом, который он держал одной рукой, словно меч. «Что происходит?» — медведь посмотрел на стоящих рядом с собой лаборантов. «Упустили?» «Он сам вырвался?» — затараторил один из них. «За ночь перегрыз прутья, а когда я менял кормушку, вырвался. Чуть не загрыз меня!» «Лучше бы загрыз!» — возмущенно вскинулась Лаванда. «Сейчас 17:15. Если он перегрыз прутья ночью, почему вы не заметили этого еще утром? Вы получите выговор за халатность с занесением!» «В грудную клетку?» — уточнил медведь таким тоном, что лаборант вздрогнул и невольно попятился под грозным взглядом, не предвещающим разгильдяю ничего хорошего. «Ну и что теперь будем делать?» — здоровяк кивнул на распушившегося дикобраза и посмотрел на Лаванду поверх его колючек. «Я отдаю себе отчет в том, что сложившаяся ситуация подпадает под категорию чрезвычайных, и я не могу препятствовать вашему решению, медведь!» Молодая женщина тяжело вздохнула. «Но я очень прошу вас, не убивайте животное! Он не опасен! Он просто сильно напуган и пытался выбраться на волю, но, столкнувшись с большим количеством людей, принял защитную позу!» «Я много раз видел, как точно такие же неопасные твари отгрызали человеку предплечье вместе с ладонью секунды за три, а голень вместе со ступней за четыре, причем прямо через ботинок», — усмехнулся медведь. «Хотите убедить меня, что этот урод не опасен? Так поболтайте с ним и попросите его освободить коридор». «Пусковым моментом для агрессии у дикобраза служит выброс токсина его шипами», — не сдавалась Лаванда. «А это происходит только если задеть спинные колючки. До тех пор он не атакует». «И что?» — усмехнулся медведь. «Предлагаете оставить его посреди коридора до второго пришествия? Принесите свою передвижную клетку и загоните его туда электрошоком». «Мы не можем сейчас так поступить», — Лаванда обреченно сникла. «Дикобраз сильно напуган. Эмоциональный отпечаток смерти осьминога тяжело отразился на его состоянии. Сейчас его никуда не загнать!» Она тоскливо посмотрела на медведя. «То животное умирало долго и очень тяжело. Его мучения чувствовали все живые формы ареала на многие километры вокруг. Вы знаете, что произошло ночью?» «А что, здесь есть кто-то, кто не в курсе?» — скривился медведь. «Нам всем еще очень повезло, что все закончилось парой капель крови из ушей». Только сейчас Иван обратил внимание на ватный тампон в ухе Лаванды. Выходит, воплюнка ударила по тем, кто укрывался за бетонными стенами лаборатории. «Этот дикобраз был ближе всех к умирающему существу», — негромко добавила молодая женщина. «Ведь здесь у местных форм жизни все взаимосвязано. Он испытал сильный шок, и сейчас он чувствует исходящую от окружающих агрессию. Если сейчас начать бить его электрическими разрядами, животное станет защищать свою жизнь изо всех сил». «Стало быть, выбора у нас нет», — рассудил медведь. Придется его ликвидировать, пока он никого не покалечил. Отойдите назад». Здоровяк перехватил лом обратным хватом, собираясь мощным ударом сверху вниз пригвоздить дикобраза к земле, и двинулся к замершему зверю. Березов прикинул, что 130-килограммовая туша медведя, орудующая ломом, наверняка способна пробить броню животного насквозь, да еще и вместе с половыми плитами. Да, хорошо быть великаном, есть свои плюсы. Он бросил взгляд на Лаванду. Та подавленно молчала, пытаясь сдерживать навернувшиеся на глаза слезы. «Подожди!» — Иван жестом остановил медведя. «Дай-ка я попробую с ним договориться. Убить всегда успеем». «Договориться?» — опешил толстяк, останавливаясь. «Не хочу тебя расстраивать, Туман, но дикобразы в детстве постоянно пропускают занятия по-русскому, учитывая вероятность возникновения языкового барьера». «Две минуты», — улыбнулся Березов, — «и все будет ясно». Он похлопал себя по карманам и обернулся, окидывая взглядом снаряжение стоящего неподалеку Шороха. «Шорох, есть шоколадка?» «Что?» — удивился боец. «Ну, есть. Только она немного нестандартная». Он неожиданно замялся. «В смысле, не из сухого пайка?» «Давай!» — протянул руку Иван. Шорох засунул руку в гранатный подсумок и извлек оттуда плитку шоколада весом граммов чуть не в 300. Медведь округлил глаза. — Шорох, гранаты у тебя явно не той конструкции, — произнес он. — Что это делает у тебя в гранатном подсумке? — Я шоколад с детства люблю, — смутился боец. — А что такого? Места там достаточно и под рукой всегда. «Надеюсь, вместо гранат у тебя там не киндер-сюрприз», — ехидно заметил медведь. «Как разберемся с дикобразом, не забудь подойти ко мне. Я испытываю непреодолимое желание проверить твое снаряжение». Пока медведь распекал Шороха, Березов сорвал с шоколадной плитки обертку и, осторожно приблизившись к дикобразу, протянул лакомство поближе к основанию спинных колючек, стараясь в точности повторять действия болта. Несколько секунд ничего не происходило, и окружающие с недоумением смотрели на протянутую вплотную к опасному зверю руку. «Оттяпает он тебе кисть, доиграешься?» Медведь с любопытством взирал на терпеливо ждущего Березова. «Переговорщик-экстремал, блин!» Длинные ветви колючек зашевелились, и откуда-то из-под их основания, словно из-под панциря, выдвинулась бесформенная голова с дикими желтыми глазами, а потом обнаружилась блестящая мочка черного носа. Нос с пыхтением поерзал туда-сюда, и под ним разверзлась неожиданно огромная пасть, усеянная здоровенными зубами в несколько рядов. Ивану стало немного не по себе. Такой рожей до метку бы хлебнуть. Из пасти выскользнул синий язык и осторожно лизнул самый край шоколадки. Дикобраз протянул голову поближе и молниеносным движением оттяпал небольшой кусочек шоколадной плитки и тут же спрятал голову под колючки. Березов, не вставая с корточек, отшагнул на пару шагов назад. Из-под панциря раздался жующий звук, после чего голова появилась вновь. Черная мочка носа зашевелилась, отыскивая направление на лакомство, и дикобраз неуклюже засеменил к Березову. Иван отломил от плитки небольшой кусок, положил его на пол и сделал еще несколько шагов назад. Зверь добрался до шоколада и почти незаметным глазу движением слизнул его. «Шорох, открывай входную дверь!» Березов положил на пол очередной кусок шоколадной плитки и поднялся на ноги. «Выманим его на улицу, пусть уходит!» Он посмотрел на Лаванду. «Надеюсь, на этот раз вы ничего не имеете против?» «Нет-нет», — вздрогнув, спохватилась та, отрывая удивленный взгляд от довольно чавкающего дикобраза, неторопливо переползающего от одного кусочка шоколадки к другому. «Я согласна. Выпускайте его». Через пару минут зверь, ловко перебирая множеством коротких лапок, перевалил через стальной порог внешней двери, и Иван швырнул оставшуюся часть шоколада в сторону вертолетной площадки. Дикобраз целеустремленно протопал мимо человека, взяв курс на блестящую на солнце фольгу, и Березов, вернувшись в здание лаборатории, запер входную дверь. «Все, концерт окончен», — провозгласил медведь. «Все свободны». Здоровяк перевел взгляд на проштрафившегося лаборанта и грозно добавил. «Через полчаса я вижу перед собой объяснительную на имя начальника охраны полевой научной лаборатории ЛП-32 с изложением причин, вследствие чего дикобраз получил возможность посреди этого коридора выйти на охоту на яйцеголовых Homo sapiens, среди которых некоторые, прямо скажем, не совсем sapiens. Вопросы?» «Нет вопросов», — поперхнулся лаборант. «Я все понял». «Время пошло», — изрек медведь и, перехватив лом за середину, удалился в сторону камбуза. Березов спрятал улыбку и направился в оружейную. Пора наверстывать упущенный сон, и чем быстрее это дело начать, тем больше времени поспишь. «Туман, я могу с вами поговорить?» Лаванда пристроилась рядом с ним. «Расскажите, как вам это удалось?» «Нет», — отрезал Иван. «Понимаю», — она склонила голову. «Я должна извиниться за проявленную ранее нетактичность. Искренне прошу меня простить. Иногда я бываю не сдержана, это моя вина. Я действительно очень сожалею. Но то, что вы сделали сейчас, это удивительно. Мне совершенно необходимо задать вам...» «А мне совершенно необходимо выспаться», — мстительно перебил ее Березов. «Причем прямо сейчас. Через 9 часов мне вновь заступать на 12-часовую смену, и к тому моменту я должен быть в форме. Это у вас сейчас день, у меня же наоборот. Если вам так хочется поговорить о влиянии молекул шоколада на секрецию эндорфинов у дикобраза, приходите на сторожевую вышку после 3 ночи. Я буду в вашем распоряжении. Заодно подучу несколько заумных фраз, чтобы не ударить лицом в грязь и ненароком не оскорбить ваш высокоинтеллектуальный слух. А сейчас покорнейше прошу меня извинить». С этими словами он захлопнул дверь туалетной комнаты перед носом ошарашенной лаванды. «Хочешь большой и чистой любви? Приходи сегодня вечером на сеновал», — донесся откуда-то из глубины камбуза издевательский хохот медведя. «Фу, как остроумно!» — язвительно прозвучал голос лаванды, сменившийся звуком удаляющихся шагов. К кому именно относилась эта фраза, за закрытой дверью понять было сложно.